Глава 5. «А это не опасно?» — с тревогой спрашивает Алекс. Его верный товарищ Архонт также смотрит на меня, как на безумца. «Опасно ли это?» — переспрашиваю я. Мои собеседники осторожно кивают. На что следует моя ухмылка? О, еще как! Мы стоим на пляже Солнечного берега. Тут и там снуют взбудораженные викинги, чьи улыбки не могут скрыть ни густые бороды, ни даже мелкий дождик. Хотелось бы, конечно, чтобы над нами сейчас вовсю светило солнце, но что уж поделать. Система сказала, ухудшение погоды значит ухудшение погоды. Кстати, на море тоже происходят сейчас незаметные на первый взгляд перемены. Если раньше морская пучина была скорее радушной для отважных моряков, и какие-либо шторма являлись настоящей редкостью для нашего региона, то сейчас вероятность встретиться с высокими волнами становится все выше и выше. Уже один торговый караван между Киото и Спартой вовсе пропал без вести. Конечно, в этом мог оказаться виноват все тот же Кит Нарвал, но что если нет? В любом случае, пока фракции на суше справляются с наплывом новичков, воюют с появляющимися то тут, то там группками монстров, то вот на большой воде морякам бросает вызов сама система. Теперь уже мало посадить людей за весла и сказать «греби отсюда и до заката». Уже сейчас становится ясно, что нам необходимы штурманы с перерожденным чутьем на капризы погоды, капитаны с остальными нервами, лоцманы с верной рукой, а также торговцы, способные доставить что угодно, куда угодно и, самое главное, когда угодно. Данный вопрос уже был озвучен моими адмиралами, корабелом, ныряльщиком и всем, кто хоть как-то связан с освоением моря. Морскому делу в Спарте, как и в Союзе в целом, следует пройти через новые реформы. Мы должны собрать выжимку по всему, что необходимо знать морякам, как рядовым матросам, так и вышестоящим офицерам. Мне нужен источник будущих кадров, а если конкретнее, то морское образовательное учреждение широкого профиля. Если чиновников, солдат и мастеров той или иной профессии еще вполне реально отыскать, людей, связанных с этими направлениями, тупо больше. То вот с моряками у нас беда. Самая настоящая беда. Ни Дрейк, который когда-то был капитаном дальнего плавания, ни Фортуна, Плавчиха, ни кто-то еще в Спарте не имеет всех необходимых знаний. А подходящего игрока нам пока система не завезла. В общем, везде беда и разорение. Ну а сейчас я надеюсь на то, что лорд О поможет нам разрешить эту неурядицу. В том же Киото достаточно много людей, связанных с морским делом. Так и Афины имеют какую-никакую базу для обучения своих матросов. В общем, предстоит много работы. И это еще мягко сказано. «Стоит ли тогда вообще участвовать во всем этом, мой лорд?» Задается вопросом Алекс. «У тебя есть гарантированный способ убить этого Нарвала?» Прямо спрашиваю я. «Нет, но...» «Вот поэтому я и буду сопровождать парней. Улыбаюсь я. Нет лучше страховки, чем высокоуровневый маг в отряде. Да и кто может в нашей фракции хоть что-то противопоставить огромному Нарвалу на воде? Мышь? Очень смешно. Уйдет под воду гад, и что с ним тогда делать? Вскипятить океан? Так-то идея гениальная, но, увы, нашей магичке ее исполнение не под силу. Или, быть может, Ботан? Угу. Призовет со дна морского водоросли и пленит Нарвала. Ну или тот же Кит сбросит в воду своих големов прямо на голову монстру. Прима и Сакура пытались собрать подвластных себе морских обитателей, чтобы вступить в схватку с монстром, но, увы, в данном случае их питомцы отказывались идти против воли системы. Поступило блестящее предложение глушить гада глубинными бомбами. Вот только все наши боеприпасы поджигаются открытым огнем. Никаких химических запалов и взрывателей мы не имеем, а тем более задержкой взрыва. Вот и выходит, что я единственный, кто может защитить моих людей в столкновении со столь неприятным и коварным противником. Только я в состоянии выйти один на один с целым, мать его, китом. Уже одного прибил, прибью и этого. Развернувшись, я даю команду викингам, среди которых вижу Скольда и Гимли. «Отправляемся, парни!» «Руки в ноги и на весла!» — кричу я. Воины Винланда подчиняются приказу, с ревом предвкушения запрыгивая на дракары и отталкиваясь от берега. Несколько галер спартанского флота сопровождают нашу группу. Настала пора загарпунить этого хитрого Нарвала. Поскольку Кит Нарвал избегает крупных эскадр, я изначально решаю отправиться в небольшой круиз в составе мобильной группы. А конкретно, из одной галеры и трех дракаров. Без особых сложностей мы проплываем к юго-западным островам. Погода хоть и дрянная, и на море виднеются серые волны, но ничего критичного пока не происходит. Дальше я достаю козырную карту, которую заранее приготовил вместе с Полом, нашим главным корабелом. На воду спускаются вельботы. Всего 7 шлюпок. Что такое вельбот? Дословно с английского «китовая лодка». Небольшое суденышко на 5-10 моряков, которое просто создано для охоты на китов и им подобных морских тварей. Нарвал явно не испытывал проблем с тем, чтобы топить дракары и галеры. И это понятно. Попробуй еще проплыви мимо такой лакомой мишени. Другое дело юрки и небольшой вельбот, который удары весел или волны унесут в сторону раньше того, как нарвал налетит на нас. Да, разбить такую лодочку в щепки ему проще, но больше шанс, что оказавшихся в воде охотников подберут остальные. В случае же гибели крупного судна вероятность выживания моряков куда ниже. В худшем случае на борту вельбота буду я, чтобы и вовсе лишить нарвала шансов на успех. 7 шлюпок, 70 викингов, которыми командуют Скольд, Гимли и Грабля. 7 десятков, которым предстоит принять самое непосредственное участие в охоте на тварь морскую. Этанол проводит разведку на дракарах и ищет местоположение нарвала. А также галера, которую ведет коготь на отдаление от нас, остается нашим спасательным тросом. В случае неприятности или шторма, я просто скомандую всем сесть на галеру и отступить обратно к солнечному берегу. Всякое же может стрястись. Да и пережить буйство стихии на борту галеры будет всяко попроще, чем на мелкой лодке. И вот мы разрезаем волны, заплывая все глубже и глубже в беспорядочно разбросанные скалы архипелага. Мелкие островки мелькают слева, справа, впереди и даже сзади. Совсем крохотные куски суши, на некоторых из которых ничего толком и не растет. Просто песчаные отмели и груды камней. На некоторых виднеются пожухлые пальмы, свисающие под тяжестью кокосов и под гнетом местных ветров. Из белого песка образуются миниатюрные бури, циклоны. Песчинки пляшут над берегом, закручиваясь в хаотичном танце. Шуршит листва, слышится глухой стук кокосов. Песок проносится дымовой завесой над волнами. Здесь пахнет солью и тиной. Морская вода мерно стучит о борта вельбота, но шлюпка уверенно разрезает темно-серую пучину, не желая поддаваться стихии. Очень неудобное место для любого судна с более-менее низкой осадкой. Что интересно, я даже не уверен, что здесь сможет свободно маневрировать галера. 100 метров туда, 100 метров сюда, и вот ты сел на мель. Пусть наши галеры, по сути, плоскодонки и могут подходить почти вплотную к берегу, какая-то осадка у них все равно имеется. Если нарвал и знал место, где укрыться, то этот архипелаг просто идеально подходит для подобного. Даже притащая сюда весь наш флот, кит ушел бы безнаказанным. А вести галеры вглубь этого архипелага было бы такой себе затеей. И хорошо, что корабеллы смогли за столь короткий срок соорудить нам вельботы. «Вот он! Вижу его! Нарвал!» — кричит Гимли на носу моего вельбота. «Вот он, паскуда!» Сразу после его слов появляется пятнистая шкура кита, а сразу за ней фонтан морской воды на несколько метров ввысь. Похоже, мы уже обнаружены. «Гарпун!» — рычу я, и мне в руку сразу же кладут шипастое лезвие, к которому прикреплен канат. Посмотрим, на что способна морская гадина. Нарвал набирает скорость, несется на ближайший вельбот, и его рог торчит из-под кромки воды, точно торпеда. Еще немного, и он вонзится в нос шлюпки, но ударом весел вельбот относит в сторону, и рог едва царапает борт. Звучат крики викингов, мат, возгласы негодования. Гарпуны летят в сторону нарвала, но все мимо. А кит меж тем уже разворачивается. На этот раз он действует хитрее. Монстр уходит под воду, да так, что его силуэт совершенно не разглядеть в черно-серой воде. И только поднимающаяся на поверхность белая пена дает понять траекторию его движения, которая как раз приходится почти вплотную к вельботу слева от нас. «Осторожно!» — кричу я, но слишком поздно. Бах! Смертоносный рог пронзает насквозь шлюпку, оставляет в ее корпусе немалую дыру. Кит проносится ввысь, а затем падает всей своей тушей на вельбот. Викинги с воплями прыгают за борт, избегая участи быть раздавленными несколькими тоннами китовьего мяса. «Гимли, греби к нему!» — рычу я. «Мне нужно приблизиться!» «Сделаю, конунг!» Кивает серьезно карлик и сразу же переводит внимание на викингов за веслами. «Вы слышали, босса, персьи дети? Гребите, что есть сил! Гребите, пока руки не отнимутся!» Мы устремляемся в сторону нарвала, который лавирует между шлюпок. В его шкуру вонзаются гарпуны. Морская вода окрашивается кровью. Теперь за китом следует черно-алый след, которым он разрисовывает море, подобно художественной кисти. Звучат хлопки мощного хвоста, плеск волн, возмущенное дыхание монстра, который выстреливает водой из своих недр через дыхало. Вельботы лавируют вокруг чудовища, подобно мотылькам, несущимся на пламя. Чем они ближе, тем выше риск и тем выше вероятность погибнуть, не устояв перед очередной волной, создаваемой китом. Но викинги — народ отчаянный. Даже находясь лицом к смерти, они не разворачиваются, а наоборот, встречают врага с боевым кличем. Они ревут и хохочут в лицо опасности. Вот уж действительно бравые парни попали ко мне в команду. Другие бы на их месте давно дали дёру, а эти только счастливы, что конунг отыскал для них достойное приключение. Много ли веселья грабить трусливых торговцев? А вот поиграть в догонялки с рогатым китом — это ли не веселье? Бах! Вельбот переворачивается от удара хвостом, а викингов кидает в самую пучину, подобно разлетающейся во все стороны картечи. Наконец-то кит замечает наше суденышко и привычно заходит на атаку. Я крепко сжимаю гарпун в руках. Вот он, момент истины. Подо мной глухо потрескивает древесина, шипит морская пена, позади галдят викинги, они тоже замечают монстра. А впереди она, чертова туша, которая по своим габаритам превосходит даже того самого треклятого босса во время испытания Киота. Мстит за лидера? Скорее, за младшего брата. Он вовсю истекает кровью, в его шкуре торчит уже десяток гарпунов, но создается ощущение, что твари на них совершенно плевать. Чертова система. Чертово подсуживание ее творением. Нарвал несется прямо на нас. Без особой тактики, без каких-либо ухищрений. Исключительно голая мощь и высокая скорость. Делаю вдох, резкий выдох, мана пробуждается в груди, проносится по всему телу волной прохлады. До кита остается 100 метров, 80, 50, 30, 20, 10. Пора! Шаг вперед. Рука заносится назад, напряжение мышц. Мана с ревом выстреливает из моего тела. Сухожилия дрожат от натуги. Звучит стон мышц, кости ходят ходуном. Того гляди, и сосуды кровяные полопаются от напряжения. Но своей цели я добиваюсь. Гарпун разрезает воздух, подобно пушечному ядру. Бух! Гарпун с легкостью пробивает шкуру, вонзается в череп, раздается оглушительный треск. Ну и все на этом. А жаль. Еще бы немного, и я смог бы добраться до внутренностей. Кит воет от боли на весь архипелаг, растеряв весь свой запал и попытавшись уйти под воду. Вот только канат, который тянется от гарпуна, высказывает свое фи. Вельбот резко тянет вперед вслед за тварью. «Держитесь!» — кричу я Гимли и остальным. И как раз вовремя. Нас подбрасывает над волнами. Мощь нарвала настолько велика, что мы чуть ли не парим, касаясь поверхности воды лишь задней частью шлюпки. Если кто плавал на моторном катере, то ощущения в целом схожи. Правда, вас не несет по морю многотонная монструозная туша. «Гимли, давай следующий гарпун!» — командую я, вцепившись до хруста костяшек в борт вельбота. Коротышка без лишних слов передает мне указанный предмет. Я поднимаюсь на нос судна, крепко хватаясь за борт. Телекинетический купол защищает меня от встречных порывов морского ветра. Нарвал несется на всей доступной тому скорости, утаскивая нас вглубь архипелага. Непроизвольно хмурюсь, наблюдая за его действиями. Что-то во всем этом мне не нравится. Монстр не пытается удрать на дно и спрятаться там от нас, изматывая себя попытками затянуть под воду легкий вельбот. Вместо этого ведет нас в конкретном направлении. Дальше на юго-запад. Вот только зачем? Я поудобнее берусь за новый гарпун, глубокий вдох, глаза высматривают тушу, которая то появляется, то исчезает в ало-серой воде. Второй бросок должен оборвать жизнь твари, стать для нее последним. Я заношу руку со снарядом над головой, прицеливаясь и готовясь положить конец всему этому беспределу, как вдруг... Бах, бах, бах! Кит трижды хлопает по воде своим хвостом, а затем издает предсмертный вой. Бух! Гарпун легко входит в тело монстра, окончательно обрывая его жизнь, и ставит точку в морской охоте. Точнее, я так поначалу думал. «Тум, тум». «Мой конунг!» — хрипло произносит Гимли. Голос отчаянного морского бродяги подрагивает. «Тум, тум, тум». Остальные викинги также замолкают, не производя ни звука. «Тум, тум, тум, тум». «Да, Гимли». Сухо спрашиваю я. «А этот кит был не слишком хитер для кита?» С нервозностью шутит бородач. «Иначе спрашивает, с какого черта?» «Тум, тум, тум, тум». Так звучат десятки ударов по поверхности воды. В то время, как мы охотились на одного нарвала, этот самый нарвал охотился на нас вместе взятых. И привел прямо в ловушку. Из-за островков, из-за каждого рифа, из-за каждой мели на нас двигаются киты-нарвалы. 1, 5, 7, 10, 15, 20. Я сбиваюсь со счета, потому как кажется, словно все море покрывается белой пеной, под которой толком и не разглядеть реальное число морских гадов. Не проходит и пары минут, как вельбот, который следовал за нами на пределе всех своих сил, идет на дно. Киты просто налетают на него без какой-либо жалости. Пронзают рогами, падают сверху своими тушами, закручивают в самые настоящие водовороты. Ситуация обостряется с каждой секундой. А затем они обращают внимание на нашу шлюпку. И если кто смотрел фильм «Пираньи», то, наверное, поймет тот первобытный ужас, когда на тебя смотрят десятки чудовищ, сотворенных самой матерью природой. В глазах китов я вижу ярость, чистую и неподдельную ярость. На меня, на всех людей, на всю нашу расу. Не осознавая этого, мы вступили в войну с самыми могучими порождениями морей и океанов. И теперь из нее следует как-то выйти победителем. Но для начала было бы неплохо выбраться из этой западни.